права. Грей взял Бриану за руку. Когда я допишу книгу, мы можем с тобой куда-нибудь съездить. Куда хочешь, в Грецию, в южные страны Тихого океана, в Латинскую Америку. Давай. Представляешь, пальмы, песчаные пляжи, синее море, яркое солнце. Звучит заманчиво, откликнулась Бриана. Надо же, Грей, упорно твердивший о том, что он никогда не строит планов, вдруг изменяет себе. Однако она предпочла не фиксировать на этом внимание. Хотя в ближайшем будущем мне трудно будет опять отлучиться из дому. Бриана ласково пожала руку Грея и взяла со стула сумочку. «Пошли, я готова». Они без особого труда разыскали нужное почтовое отделение, но работавшая там женщина оказалась равнодушной к чарам Грея. Она заявила, что не имеет права разглашать имена клиентов, абонирующих почтовые ящики, и переубедить ее не представлялось возможным. Когда же Грей поинтересовался компанией Трикотер Майнинг, женщина лишь пожала плечами и нахмурилась. Похоже, название было ей знакомо. Грей хотел было предложить женщине взятку, но посмотрел на ее поджатые губы и передумал. «Чертовски не повезло», — пробормотал он, выйдя на улицу. «Но ведь ты, по-моему, и не надеялся, что все пройдет гладко». «Ладно, попытаемся навести справки в компаниях, владеющих шахтами». «А тебе не кажется, что имело бы смысл обратиться в местную полицию?» «Успеется». Грей оказался неутомимым. Он обошел бог знает сколько компаний. Но везде получал один и тот же ответ. А Трикотер Майнинг никто не слышал. Бриана предоставила ему полную свободу и с удовольствием молча наблюдала за действиями Грея. Общаясь с разными людьми, он преображался словно хамелеон, и Бриане начало казаться, что нет такого образа, в который Грей не сумел бы перевоплотиться. Он мог быть обворожительным, резким, деловитым или прощелыгой. Грей забрасывал собеседников вопросами и то лестью, то угрозами добивался ответов. Через 4 часа Бриана столько всего узнала об угольной промышленности Уэльса, что от обилия информации у нее опухла голова. Но от Трикотер Майнинг не было никаких сведений. «Тебе надо перекусить», — забеспокоился Грей. «Да, я бы не отказалась». «Окей, мы подзаправимся и подумаем, как быть дальше». «Только, пожалуйста, не расстраивайся из-за того, что нам не удалось ничего узнать». «Почему не удалось?» «Теперь у нас нет ни тени сомнения, что Трикотер Майнинг не существует и никогда не существовало. А почтовый ящик эти мошенники по-прежнему абонируют». «Ты уверен?» «Абсолютно. Им же нужно разобраться с тобой и, может, еще с какими-нибудь инвесторами. С большинством они, наверное, уже разобрались. Давай зайдем сюда». Грей подтолкнул Бриану к маленькому пабу. Почуяв знакомые запахи, она затосковала по дому. Усевшись за стол, Грей тут же завладел тоненьким меню, обернутым в пластик. «Ха! Пастуший пирог! Наверняка он не такой вкусный, как у тебя, но на безрыбье сойдет. Хочешь попробовать?» «Можно. И закажи мне чаю». Сделав заказ, Грей сказал Бриане: «А знаешь, по-моему, вся загвоздка тут в том, что твой отец умер вскоре после покупки акций. Ты нашла сертификат на чердаке, да?» «Да». «После его смерти мы долго не разбирали коробки. Моя мать, ну ты сам понимаешь, почему, Мэгги не могла собраться с духом. А я не стала, поскольку не хотела причинять боль Мэгги и выслушивать попреки матери. Да, я не люблю ссориться». Бриана поджала губы и вперила взгляд в скатерть. «Мне легче уйти от выяснения отношений». Она подняла на Грея глаза, но тут же опять потупилась. Мэгги была для отца светом в окошке. Меня он, конечно, тоже любил, но не так, как ее. Мэгги страшно горевала, когда отец умер. А мама... Она очень обиделась на то, что отец завещал дом мне, а не ей. И я старалась избегать лишних поводов для столкновений. А потом занялась гостиничным бизнесом, и мне стало не до коробок. Время от времени я смахивала с них пыль, обещая себе вскоре разобраться в папиных вещах. И, наконец, разобралась. Не знаю, но почему-то мне вдруг приспичило заниматься этим в тот день. Наверное, потому что все уже как-то утряслось. Мама поселилась в собственном доме, Мэгги стала жить с Роганом, а я... Ты уже не так остро переживала потерю отца. Прошло немало времени, и пора было вернуться к прозе жизни. Ты прав. Мне показалось, что я уже достаточно успокоилась и смогу перебрать папины вещи без слез и пустых сожалений. И потом у меня были честолюбивые замыслы. Бриана вздохнула. Я хотела переоборудовать чердак под гостевые комнаты. Вполне логично. Грей взял ее за руку. Значит, отец положил сертификат в коробку, и несколько лет никто о нем не вспоминал. Думаю, мошенники уже списали его со счетов. Наводить справки они, наверное, не стали, а если бы навели, то выяснили бы, что Том Конкинан умер. Наследники же про акции не заикались. Напрашивается вывод, что акции потерялись или уничтожены. А может, их выбросили по ошибке. Но тут ты вдруг написала письмо. Да, однако я до сих пор не понимаю, почему мне предложили деньги. Мы можем предположить. Я вообще-то мастер догадок. Представь себе, что все началось с чистого мошенничества. Но потом этим людям повезло. Они сколотили начальный капитал и захотели преуспеть уже на почве законного бизнеса. В таком случае им не нужны улики, напоминающие о былом мошенничестве. Бриана потерла виски. Для меня это слишком сложно. И не ломай голову. Главное, что мошенникам зачем-то нужен твой сертификат, и они даже готовы заплатить за него. Конечно, немного, чтобы не вызывать у тебя ненужных подозрений и не разжигать аппетит, а то вдруг ты захочешь вложить их в компанию новые средства. Нет, они рассчитали очень точно. Я смотрю, ты хорошо разбираешься в подобных вещах. Слишком хорошо. Если б я начал писать романы... Грей умолк на полуслове. Ладно, будем считать, тебе повезло, что у меня есть кое-какой опыт в этой области. Давай поедим и заглянем еще в несколько фирм, а уж потом пойдем в полицейский участок. Бриана кивнула, обрадованная тем, что можно будет переложить расследование темной истории на полицейских. Поев, она приободрилась. К утру они уже будут дома. За чаем Бри размечталась о своем садике, о встрече с Коном и об уютной кухне. Грей улыбнулся. «Ты уже мысленно в пути?» «Да, я думала о доме. Розы, наверное, расцвели». «Завтра в это время ты будешь возиться в саду», — пообещал Грей. И, расплатившись с официантом, встал. Когда они вышли на улицу, Грей положил Бриане руку на плечо. «Хочешь познакомиться с работой местного транспорта? На автобусе мы гораздо быстрее доберемся на другой конец города. А можно взять такси?» «Да зачем? Поехали на автобусе». «Хорошо. Давай только...» «Погоди, погоди!» Грей вдруг резко дернулся и заслонил с собой Бриану. «Как интересно!» Пробормотал он, глядя на улицу. «Просто потрясающе!» «В чем дело? Ты меня сейчас расплющишь?» «Извини. Я не хочу, чтобы тебя было видно с улицы. Выгляни осторожно из-за моей спины и погляди. В глазах Грея появился особый охотничий блеск. Видишь? Человек с черным зонтиком идет к почте. Да. После паузы сказала Бриана. Вижу. Он не кажется тебе знакомым? Вспомни, пару месяцев назад ты подавала нам лососину? Меня поражает, как ты помнишь такие мелочи. Бриана высунулась чуть побольше и напряженно вгляделась в человека с черным зонтом. По-моему, в нем нет ничего примечательного. Типичный адвокат или банкир. Он и выдавал себя за банковского служащего. Помнишь лондонского пенсионера? — А, мистера Смайт Уайта! Бриана расхохоталась. — Господи, какая удивительная встреча! Но почему мы от него прячемся? — Потому что это странно, Бри. В высшей степени странно, что твой постоялец, который вроде бы осматривал достопримечательности, когда в доме все перерыли вверх дном, теперь очутился в Уэльсе и идет на почту. Давай посмотрим, что это он абонирует, загадочный ящик. О, Господи! Бриана привалилась к стене. И что же нам теперь делать? Ждать. А потом идти за ним. Глава 18. Ждать пришлось недолго. Минут через пять Смайт Уайт вышел и, поглядев по сторонам, торопливо зашагал по улице. Зонтик свисал с его руки, раскачиваясь, будто маятник.